Анклав. Москва. Приближается. Борт дирижабля Марко Поло. Разумный человек умеет совмещать приятное с полезным. Тао обожал путешествовать на цепелинах. Неспешные, огромные, медленно плывущие меж облаков гиганты приводили полковника в состояние детского восторга. Он наслаждался каждым мгновением, проведенным на борту дирижабля. Вот только плотный график одного из высших офицеров китайской военной разведки практически исключал использование столь медленного транспорта. Как правило, Тао перемещался на суперсобаках или, если легенда позволяла, на реактивных самолетах. Именно перемещался. Полковник отказывался называть скоростные поездки путешествиями. Но при малейшей возможности пересаживался на цепелины. Поездка в Москву такую возможность предоставила. Прибыв из Пекина в Гонконг, Тао сменил документы, превратившись в инспектора по кадрам Народной нефтяной компании, и по служебной необходимости вылетел на самолете в анклав Франкфурт. И опять стал другим человеком. В каюте первого класса роскошного пассажирского дирижабля Марко Поло в Москву направлялся совладелец небольшой, но процветающей фирмы, зарегистрированной в анклаве Эдинбург. Целью поездки, разумеется, являлось установление партнерских отношений с анклавом Москва. А, впрочем, кто будет интересоваться целью поездки пассажира первого класса? С другой стороны, полет на цепелине имел немаловажное преимущество. Безмятежное путешествие располагает к размышлениям. И Тао имел прекрасную возможность еще раз подумать, просчитать, проработать все нюансы предстоящей операции. Сложнейшей акции, тщательно разработанной под личным руководством генерала Ляо. Масштаб операции впечатлял. Успех мероприятия гарантировал полковнику блестящие карьерные перспективы. Неудача? А вот о неудачном исходе Тао даже не задумывался. Все продумано, все подготовлено, все рассчитано до мелочей. Все шаги контролируются, и любая нештатная ситуация будет преодолена. В распоряжении полковника имелись все ресурсы, которые могла предложить Народная Республика. Безлимитное финансирование, полная поддержка московской триады, специальная боевая группа, составленная из лучших оперативников военной разведки. Неограниченные права при проведении операции. Другими словами, ядерный удар по анклаву был единственным, чего не мог требовать полковник. Тао понимал, что просто так такие полномочия и такую власть не предоставляют. Спрашивать с него тоже будут по самому большому счету. И был готов к игре. И только одна маленькая деталь немного смущала полковника. Внезапная смерть Шанхуна. Гибель заместителя, вертолет которого взорвался над океаном неподалеку от Сингапура, слишком уж совпала по времени с началом операции. Разумеется, Тао приказал провести самое тщательное расследование. Убедился, что с несчастным майором расплатились террористы из бригад «Восточных тигров», требующих отделения от Народной Республики Индонезии и Малайзии. Но, как говорится, осадок остался. Смерть Шанхуна заставила полковника в очередной раз перепроверить все детали операции. И в очередной раз убедиться, что предусмотрено решительно все. Срыв невозможен. И именно поэтому, наблюдая с панорамной площадки приближающийся анклав, Тао был абсолютно спокоен. Напрочь забыв о делах, он любовался длиннющим дядей Степой, знаменитой тройкой и, конечно же, великолепным подсолнухом. Маршрут цепелинов был специально проложен таким образом, чтобы гости анклава смогли оценить всю его прелесть с высоты птичьего полета. Удивиться снующим на небывалой высоте мобилем, московские эстакады поднимались даже выше токийских, и улыбнуться застрявшим между небоскребами облакам. Сити уже лежал под ногами Тао, а ключи от него полковник собирался добыть в ближайшее время.